«Я не струсил», — медленно сказал я. «Мне просто интересно, сколько бы вы получили за свою статью, вы, малоизвестный писатель? В московской гостинице «Украина» я случайно встретился с типичным представителем советского молодого поколения, и он мне сказал... Кажется, так это делается». «Мальчишка», — воскликнул Кафлин, — «а вы, умудренный опытом, что вы понимаете о нашей стране? Вы жили у нас и все ждали желанных перемен. Потом на войну надеялись. Теперь, думаете, дождались? Что ж, приезжайте на нашу стройку и скажите нашим рабочим все, что вы сказали мне. Может быть, вас не побьют. Вы иностранец, гость. Но вам бы дали ответ. Он запомнился бы вам на всю жизнь. Чему вы хотели бы научить меня? Как предать дело, ради которого я живу? Бросить мой туннель? Отдать его мистеру Кафлину?» «Помилуйте!» — Кафлин взмахнул рукой. «Да какое мне дело до вашего туннеля? Зачем он мне?» «О, я знаю. Он вам не нужен. Он нужен тем, кто вас сюда послал. Им все нужно. Наши туннели, наши дома, наши заводы, наши руки и души». «Вы хотите сказать...» — с великолепно разыгранным возмущением воскликнул Кафлин. «Что я шпион? Разведчик?» «Нет, наверное, вы не шпион и не разведчик, если употреблять эти слова в обычном их значении. Вы ловец душ, помесь проповедника с провокатором, вот вы кто». Я уже не мог остановиться, замолчать. «Хемингуэй, Грин, сын, жена!» — захлебываясь, кричал я, наступая на Кафлина. «Неправда это все! Ложь! Не было у вас жены, и никакого сына не было!» «Вы меня оскорбляете», — сказал Кафлин, испуганно отступая к двери. «Я гость, иностранец». «А-а-а! Теперь вспомнили, что вы гость». Я подошел к нему вплотную. «Вы же хотели побеседовать. Давайте поговорим. По душам поговорим», — кричал я, забыв, что только что гнал Кафлина из номера. «Давайте же разговаривать, мистер, господин, сэр. Вам кажется, что перемена наступила? Что ваша взяла? Что мы пойдем к вам с поклоном, с извинениями? Вы мои слова услышать хотели? Вот они, слушайте». И я раздельно сказал: «Плевать мы хотели на ваши ожидания. Еще 10, еще 20 лет до конца жизни своей будете к нам ездить в надежде на нужные вам перемены и не дождетесь. То, что мы хотим, мы переменим, переменим. А то, что хотите вы, никогда. Не будет этого, ясно? Все». Я отошел от Кафлина и стал спиной к нему у круглого столика. «Вы просто фанатик», — услышал я голос Кафлина. «К счастью, таких на земле становится все меньше, даже у вас». Я не обернулся. Хлопнула дверь. Ну вот я и один. Как хорошо. Шум в голове прошел. Я чувствовал необыкновенную свежесть и бодрость, как после хорошего трудового дня. Только сердце билось очень часто. «Теперь спать», — сказал я себе, швырнув пустую бутылку из-под водки в корзину для мусора. Сполоснул в умывальнике стаканы и сел в кресло, чтобы расшнуровать туфли. В этот момент в дверь постучали, она тут же раскрылась, на пороге стоял официант с подносом. «Холодную закуску заказывали?» — спросил он, проходя в комнату и опуская свой поднос на столик. «Прибор один-два?» Говоря, он деловито, звеня тарелками, ножами и вилками, расставлял на столике ветчину и заливную рыбу. Я громко рассмеялся. «Вы бы еще под утро принесли», — сказал я. «Кухня на первом этаже. Пока чек выбьешь, пока лифта дождешься. Заказов много, а я один на этаж», — деловитой скороговоркой ответил официант. «Платить сейчас будете?» Я расплатился, и официант ушел. «Спать или есть?» — задал я себе вопрос и ответил. «Ладно, буду есть. Почему бы мне, наконец, не поужинать?» Я никогда не был в центропроекте, организации, проектирующей строительство шахт, рудников и туннелей по всей нашей стране. Однако слово «центропроект» стало до того привычным в нашем быту, что мне казалось, будто я всю жизнь был связан с этим учреждением. Центропроект предусмотрел. Без центропроекта Никто на такие изменения не пойдет. В центропроекте люди тоже головой думают. Все это можно было услышать на строительстве почти в любом разговоре на технические темы. Отделенный от нас тысячами километров, центропроект незримо присутствовал на нашей стройке, как, впрочем, и некий проектировщик по фамилии Кукоцкий. Кукоцкий был главным инженером проекта, по которому строился наш туннель. Исключая комбинатское начальство, никто из нас не видел в глаза Кукоцкого. Однако не было на туннельстрое инженера, техника или даже бригадира, который бы не знал этой фамилии. Главного инженера проекта поминали чаще добром, но случалось и злым словом. Когда проходка шла хорошо и крепление не подводило, говорили: «Голова этот Кукоцкий!» или «Небось, сам Кукоцкий проектировал!» И тогда сам Кукоцкий вставал передо мной в образе старичка-профессора с бородкой-клинышком в просторном белом чусучевом пиджаке, хотя, насколько мы знали, Кукоцкий не был ни профессором, ни сколько-нибудь заметной величиной в техническом мире. Но когда нам неожиданно встречались рыхлые участки, когда трещала крепь и рушилась порода, или внезапно в штольню прорывалась вода, мы огрызались: «Кукоцкого бы сюда!» Теперь мне предстояло увидеть, наконец, этого Кукоцкого воочию и убедить его в необходимости изменить предусмотренный в проекте метод твердого бетонного крепления. Центропроект помещался в красном пятиэтажном доме в одном из арбатских переулков. Дом был огорожен деревянным забором, выпочканным и звездкой, и краской, и я никак не мог найти вход. Лишь пройдя далеко вдоль забора, я увидел широко распахнутые ворота. Сюда, покачиваясь в раздолбанной колее, въезжали самосвалы. «Вам куда?» — спросил меня вахтер. Я ответил: «Тогда вправо сворачивайте, вот по этой тропке». Он показал на протоптанную в снегу довольно широкую тропинку. «А прямо — это на строительство». «И тут строительство», — подумал я. «Что они тут строят в центре Москвы? Жилой дом, больницу, школу?» В вестибюле Красного дома было грязновато. Следы цемента и строительного мусора, которые, очевидно, каждый день приносили на своих подошвах служащие и посетители. Но мне это даже понравилось. Вестибюль центра проекта совсем не напоминал вход в канцелярию, в учреждение, где работают люди, непосредственно не связанные с физическим трудом. Мозг, отделенный от рук. И вахтер был почему-то в ватнике, словно строительный рабочий, зашедший сюда посидеть, отдохнуть. Я спросил, где можно найти Кукоцкого, и вахтер ответил мне, что на третьем этаже. Я вошел. Комната была очень маленькой, метров 8-10, не более. Спиной к двери и лицом к столу стояли три человека. Того, кто сидел за столом, я не видел. Стоявшие вокруг заслоняли его и о чем-то оживленно спорили. Уже с порога я услышал голос: «Гнейсы-то гнейсы, неустойчивые в массиве, так? Перемятый, сильно расслонцованный, вот что. Конечно, можно разрабатывать забой по частям». «Дорого», — прервал чей-то голос. «А если раскрыться уступчивым способом?» Я кашлянул, но меня не услышали. Я обошел стол сбоку и увидел, наконец, легендарного Кукоцкого. Конечно, это он сидел за столом. Боже мой! Маленький, лысый, хотя и не очень старый на вид. Желтоватая кожа на лице, в пенсне. Ну, прямо-таки бюрократ с картинки. У меня даже сердце упало. Кукоцкий говорил скрипучим голосом: «Дорого, дорого! Надо искать другой способ раскрытия». Перед ним на столе лежала калька, углы которой были прижаты пепельницей, чернильницей и пресс-папье. Говоря, Кукоцкий тыкал в чертеж пальцем. Я сразу настроился против него. Подумал, с таким разговаривать бесполезно. Но тут же сказал себе: «Черта с два, он тут не самый главный. Откажет, пойду выше». Я чувствовал, что готов пойти к другому, самому высокому начальству, снять трубку и позвонить кому угодно: начальнику главка, министру, председателю Совета министров, наконец. «Товарищ Кукоцкий», — громко произнес я. Все головы повернулись ко мне. Кукоцкий снял пенсне, поморгал и снова надел его. «Я с Тундрогорского туннеля, начальник строительства, фамилия Арефьев. Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор, но у меня срочное дело». И я выпалил все это разом, боясь, что Кукоцкий прервет меня с первых же слов. Скажет, что занят, и приходите завтра, только предварительно созвонимся. «Какое дело?» — спросил Кукоцкий своим противным голосом. Хотя опасения мои и не оправдались, все же я был обескуражен. Не могу же я вот так, стоя в присутствии других людей, которые, видимо, только и ждут, чтобы вернуться к своему спору, излагать мое дело. Однако выхода не было. «Дело в том, — начал я, — что вы выдали нашему строительству проект, предусматривающий бетонную обделку, но у нас нет цемента. Вместе с тем, — продолжал я, стараясь говорить коротко, — в процессе проходки передовой штольни мы установили, что породы ведут себя хорошо, устойчивы, и хотя имеют трещиноватость, все же вполне надежны». «Одну минуту», — прервал меня Кукоцкий и слегка приподнял над столом руку. «Посидите», — сказал он, обращаясь к стоящим перед столом людям. «У нас еще разговор долгий. Я сейчас отпущу товарища». Они уселись на узеньком деревянном диванчике у стены. «И что же?» — обратился ко мне Кукоцкий. Я собрался с духом и, будто бросаясь на приступ, выпалил. «А то, что тяжелая обделка не вызывается необходимостью, и мы предлагаем применить облегченный способ и закрепить свободную часть штанговой крепью. Мы составили письмо, вот». И я вытащил из кармана вчетверо сложенную бумагу, результат коллективных усилий Ирины, Григория и моих, и положил ее на стол. Я был уверен, что Кукоцкий сейчас скажет: «Что ж, оставьте, разберемся». Но он развернул наше письмо и тут же начал читать. Я придвинулся к столу, наклонил голову и стал следить за тем, как Кукоцкий читает. Читал он, по-видимому, внимательно. Перевернул страницу, их всего было три, начал вторую, снова вернулся к первой. Наконец он дочитал письмо, поднял голову и повернулся ко мне. «И что же?» «Этого я никак не ожидал». «Как что же?» — воскликнул я. «Ведь в письме все сказано. Мы предлагаем перейти на штанговое крепление, сэкономить цемент, намного удешевить обделку, сократить сроки строительства». «То, что вы предлагаете, я понял», — сказал Кукоцкий, как мне показалось, с усмешкой. «Но я не уверен, что вы подошли к вопросу всесторонне. Туннель не рудник и не шахта. Ведь вы ставите вопрос не о способе временного крепления, так? Речь идет о том, чтобы оставить туннель без обделки на все время последующей эксплуатации, верно?» Внезапно этот Кукоцкий чем-то напомнил мне Смирнова, того, что выступал на совещании у Баулина, того самого, которого секретарь обкома назвал Авгуром. Ну, конечно же, этот Кукоцкий тоже Авгур. Уверен, что он-то все знает наперед, и какой-то там инженеришка из Заполярья ничего нового предложить не сможет. Теперь, когда прошло время, и я вспоминаю о нашей первой встрече с Кукоцким, я спрашиваю себя, почему я так думал? Не знаю, наверное, потому что после моих стычек с Кондаковым я заранее рассчитывал встретить сопротивление. Я сказал твердо: «Да, мы хотим оставить большую часть туннеля без обделки на все время эксплуатации. И что же? Для этого породы подходящие. Вы говорили о проходке в шахтах и рудниках, а у нас туннель. Не вижу принципиальной разницы». Конечно, я сморозил глупость и сразу понял это. Но Кукоцкий тут же воспользовался моим промахом. «Маленькая разница есть», — уже с явной иронией заметил он. «По шахтам не ходят поезда». Кукоцкий покачал головой, и, проникший через окно солнечный луч, отраженный в стеклах пенсне, на секунду ослепил меня. Кукоцкий был прав, но я не собирался сдаваться. «Верно», — сказал я, — «но туннель-туннель рознь. Наш, как вы знаете, не пассажирский. Скорости у поездов будут малые. Большая динамика, сотрясение — это все нам не грозит. Кроме того, ведь мы предлагаем крепить штангами только те участки, на которых породы твердые, не вызывающие сомнений». «А фактор времени?» Кукоцкий поднял вверх остро отточенный карандаш. «Простоит ваше крепление год-два, порода будет выветриваться и может легко изменить свое поведение. Вы полагаете, я не думал обо всем этом, когда разрабатывал проект?» Один из сидящих на скамье людей нетерпеливо кашлянул. Я обернулся к скамье. На лицах ожидающих было выражение нескрываемого нетерпения. «Конечно», — сказал я, снова обращаясь к Кукоцкому, — «вы автор проекта, но жизнь идет вперед, и новые требования...» Я осекся, поняв, что не должен говорить всего этого. Здесь не собрание, не митинг. Разговор идет сугубо технический. Моя невольная попытка переключить его в русло общих фраз лишь подчеркивает отсутствие у меня веских деловых аргументов. Видимо, это почувствовал не только я. Тот самый человек, который демонстративно кашлянул, желая показать, что время не ждет, и надо кончать бесполезный разговор, сказал, обращаясь к Кукоцкому: «Анатолий Валерьянович, там люди ожидают, и министру надо ответ готовить». Он искоса скользнул по мне пренебрежительным взглядом. Я почувствовал, как вспыхнуло мое лицо. Наверное, и Кукоцкий заметил это. Он сказал, стараясь говорить как можно мягче и педагогичнее: «Мы тут решаем сложную инженерную задачу, товарищ Арефьев. Рудник, о котором идет речь, имеет огромное народохозяйственное значение, восполняет дефицит по редким металлам и должен быть срочно введен в эксплуатацию. Вы, конечно, читали решение 20-го съезда?» «Этого еще не хватало. Читали ли вы решение 20-го съезда?» В эту минуту раздался телефонный звонок. Это были необычные сигналы, а какая-то нервная дробь звонков. Так вызывает междугородное. Кукоцкий схватил трубку и, еще не поднеся ее к уху, крикнул: «Слушаю!» Он прижал трубку плотно к уху. Видимо, на том конце провода о чем-то длинно рассказывали. Потом Кукоцкий начал вставлять короткие реплики, вроде «Так», «Ну, ясно». Выражение лица его изменилось. Типичное для кабинетного работника, канцелярской крысы, желтоватое равнодушное лицо, которое, кажется, ни разу не обжигали настоящие ветры, стало теперь каким-то иным, суровым и сосредоточенным. «Я говорил, черти!» — внезапно гаркнул Кукоцкий таким неожиданно грубым голосом, что я вздрогнул. Собеседник Кукоцкого, очевидно, продолжал рассказывать ему или в чем-то убеждать. Те трое, что сидели на деревянном диванчике, подались вперед и напряженно смотрели на телефонный аппарат. Наконец Кукоцкий повесил трубку. «Кабадан?» — поспешно спросил один из сидящих, тот самый, что нетерпеливо кашлял, когда я говорил. «Ну, конечно!» Кукоцкий повернул ко мне голову и сказал: «Вот видите, к чему приводит самоуверенность? Это с линии Архиповск-Кабадан звонили. Стройка всесоюзного значения. Тоже кричали все: что нам проект, мы эту гору пальцем просверлим. Шли-шли, вроде все нормально, дошли до середины, да как ткнулись в нарушенную зону, так и...» Кукоцкий махнул рукой. «Теперь вот звонят, паникуют». Мгновение он молчал, потом взял со стола наше письмо, сложил его по старым изгибам вчетверо и протянул мне. «Вопрос ясен, товарищ Арефьев. Оснований менять проект не вижу». «Но у нас нет цемента», — с отчаянием воскликнул я. «Нажимайте на снабженцев», — автоматически ответил Кукоцкий, и лицо его приняло прежнее, скучно-канцелярское выражение. «Новое дело. В стране цемента не стало. Жмите на бюрократов». «Сам ты бюрократ», — чуть не вырвалось у меня. Но я сдержался и, не взяв из рук Кукоцкого письма, сказал: «Нет, товарищ Кукоцкий, я не согласен. Это предложение — результат коллективной работы. Это наше твердое мнение, и я не могу согласиться, чтобы оно вот так сходу было отвергнуто. Прошу обсудить наше письмо с руководством центра проекта. Собрать технический совет». Я отвел руку за спину, словно и впрямь боялся, что он всучит мне обратно письмо, и тогда разговор будет окончен. Но вопрос же и без того ясен. Кукоцкий все еще держал письмо в полусогнутой руке и пожимал плечами. «Для нас ясно одно, а для вас, видимо, другое», — ответил я и сделал шаг назад. В эту минуту снова раздались короткие, набегающие один на другой звонки телефона. Опять междугородные. Кукоцкий бросил письмо на стол, поспешно схватил трубку и закричал: «Да, да, слушаю». Я понял, что продолжать разговор бесполезно. Кивнул и вышел из комнаты. Письмо осталось лежать на столе. «Так, значит, неудача», — сказал я себе, шагая по улице. Собственно, этого можно было ожидать. Кукоцкий разработал проект нашего строительства. Видимо, он старый, опытный проектировщик. Собаку съел на этом деле. И вот является к нему неизвестный молодой человек, называет себя начальником строительства и требует изменить существенную часть проекта — метод крепления свода туннеля. Почему он, Кукоцкий, сразу должен признать наше предложение замечательным? Почему? Он давно уже покончил с нашим проектом. Считал все вопросы решенными. Он занят теперь совсем другими делами. А я требую снова внимания к нашему туннелю. Ему, конечно, не хочется возвращаться к пройденному, ломать себе голову над нашим предложением, брать на себя новую ответственность. К тому же этот Кукоцкий, по-видимому, типичное кабинетное создание. Наверное, строительство-то не нюхал. Такие люди самые самолюбивые, самые огнеупорные. Интересно, внезапно подумал я, откуда это ему позвонили в последний раз? Сибирь или Дальний Восток или Север? Шахты, рудники, туннели. Всюду строят, всюду. Когда сидишь в Тундрогорске, кажется, что именно он пуп земли. Все заключено в твоем туннеле, все судьбы. А здесь, в Москве, считают на тысячи километров и мыслят масштабами десятилетий. Как привлечь внимание к нашему туннелю? Я решил идти в министерство, в Главное управление туннелей. Конечно, я предвидел, что прежде всего мне будет задан вопрос, а как относится к вашему предложению Центропроект? Что ж, я отвечу. Расскажу все, как было. Может быть, добьюсь хотя бы одного. Центропроект заставит всерьез изучить наше предложение. Через два дня я и Кукоцкий сидели в кабинете начальника отдела главка, немолодого усатого человека, похожего на шахтера. Я старался не встречаться взглядом с Кукоцким. Мне было как-то неловко, хотя я и считал себя правым. Пожаловался, оторвал человека от дел. Наверное, там, в кабинете Кукоцкого, сейчас надрывается телефон. Звонят с дальних строек.